Когда я увидел девушку впервые, у меня возникло желание снять с нее одежду, чтобы посмотреть, красуются ли такие же цветы и на более сокровенных местах, а потом проложить сквозь эту клумбу путь к ее женскому естеству. Цветок луны тоже почувствовал ко мне влечение. Полагаю, что оно также было вызвано любопытством, связанным с необычностью моего облика. Ростом и шириной плеч я выделялся даже среди мешекатль, а уж среди приземистых отоми выглядел чуть не великаном. Красавица дала мне понять, что в настоящее время свободна, бо ее муж недавно погиб в Рдонте Шмбои, то есть в Сланцевой реке. Поскольку эта река представляла собой ручеек в пару пядей глубиной, который ничего не стоило перепрыгнуть, я предположил, что покойный, коль скоро ухитрился утонуть в таком водоеме, был исключительно мал рост. На этой женщине лишь рассмеялась и объяснила, что он упал туда и как раз по причине малой глубины расколол череп о твердое сланцевое дно. Вот так и вышло, что одну из ночей в Мбоште я провел с цветком луны. Не берусь утверждать насчет всех женщин о Томе, но могу сказать, что это было разукрашено решительно повсюду, кроме губ, век, кончиков пальцев и сосков. Помнится, я даже тогда подумал, что когда местный мастер накалывал девушке колючками цветочные узоры и орудуя повсюду, вплоть до нежных складок тепили, ей наверняка пришлось терпеть страшную боль. Но зато той ночью я получил возможность рассмотреть каждый наколотый на красавице цветочек. Акт близости на языке отоми «агундегуэ» начался по ее желанию с того, что я целовал и ласкал весь этот цветник. Уподобив себя мысленно оленю, пасущемуся на цветочном лугу, я пришел к выводу, что быть травоядным животным очень даже неплохо. Поутру, когда мы прощались, цветок луны выразила надежду, что я, в отличие от ее покойного мужа, которому это так и не удалось, заронил в нее свое семя. Поначалу я лишь улыбнулся, приняв это за комплимент, но красавица пояснила, почему ей так хочется иметь от меня ребенка. Я очень крупный мужчина, а стал быть, мой сын или дочь должны быть немалого роста. Она крупное тело, можно нанести столько рисунков, что ей станут завидовать в Мбоште и во всех остальных селениях. Пока мой путь пролегал неподалеку от Рндонтемшмбои, вокруг зеленела трава и пестрел цветочный ковер. Однако спустя 3 или 4 дня сланцевая река повернула на запад, а мне надо было в другую сторону, и вместе с водой унесла прочь всю освежающую зелень. Правда, я еще время от времени встречал серо-зеленые деревья мицкуитин, серебристо-зеленоватые заросли юкки и плотный подлесок из разнообразных пыльно-зеленых кустарников, но не сомневался, что теперь, по мере моего движения дальше, растительность будет редеть, пока не уступит место открытой, почти голой пустыне, плавящейся от беспощадного солнца. Я остановился. На какой-то миг у меня возникло искушение повернуть вместе с рекой и остаться в спокойной стране у Томи, но я тут же подавил эту слабость. Я дал себе слово пройти по пути ацтеков, а они, насколько известно, явились из пустыни или даже откуда-то из ее пределов, если, конечно, за пустыней вообще что-то было. Поэтому я набрал баклагу речной воды, последний раз полной грудью вдохнул свежий речной воздух и, повернувшись спиной к плодородному краю, зашагал на север, в пустые сожженные земли, в край мертвых костей. Пустыня — это самая несчастная земля, которая страдает от полного отсутствия внимания богов. Ну вот, судите сами. Богини земли Куатликуэ и ее сородичи ничего не делают, чтобы хоть как-то, хоть чем-то оживить и разнообразить монотонность равнины, состоящей из серо-желтого песка, серо-бурого гравия и серо-черных валунов. Куатликуэ не решается тревожить эту местность землетрясениями. Чиантико не устраивает извержений вулканов, а Темулькатльтоки не плюется струями горячей воды и пара. Бог гор Тепейолотль проявляет полное равнодушие и держится подальше. Только с помощью топаза мне удавалось разглядеть далеко на северо-западе низкие зубчатые очертания белесых гор, но эта гряда так и оставалась бесконечно далекой. Ни я не приближался к горам, ни они ко мне.